Барон Идзуми поднял руку, как всегда делал, когда хотел говорить. — Разрешите вы мне один вопрос, господин коммодор? — Прошу вас. — Какой смысл для правительства Его Величества, короля британского, в том, чтобы позволить этому судну взорваться? — Какой смысл, милостивый государь? Вы шутите, — сказал коммодор Розельтауэр. — Я выражаюсь вполне точно. Господин коммодор, какой смысл? В наших интересах было ни в коем случае не дать этому кораблю исчезнуть. Напротив, причину нужно видеть в недостатке наблюдения. «Англия — это нация, у которой не в обычае такого рода упущения», — сказал, отчеканивая слова, барон Идзуми. «Когда неприятельские суда, находящиеся под ее наблюдением, взрываются у нее в руках, в таких случаях вполне извинительна ошибка считать этот недостаток бдительности умышленным. Прошу вас, господин коммодор, меня извинить». Моим соседом был доктор Грютли. Он толкнул меня тихонько локтем. «Хе-хе», — пробормотал он мне с улыбкой, — «вот человечек, которого вам было бы выгодно иметь посредником в истории Фашоды. К счастью, впредь такого рода недоразумения немыслимы между двумя нашими нациями. Теперь его черед. Ну-ка, какую преподнесет он нам глупость?» Эта любезность была сказана по адресу красивого полковника Гартфельда. Я имел возможность заметить во время ужина, что Грютли питает к командующему войсками в Трале уважение весьма умеренное. «У морских войск была своя роль в этой истории», — сказал полковник, — «но и у сухопутных войск также». — Да, верно, полковник, — сказал Реджинальд, — расскажите нам об аресте Кэзмента. Эта отчаянная выходка интересует меня чрезвычайно. Вы и представить себе не можете, до какой степени. Дело развивалось чрезвычайно быстро. Кэзмент был высажен подводной лодкой в четверг, 20 апреля. Час и место высадки установит дальнейшее расследование. Под дождем он проходил ночь с 20 на 21 где-то по деревням. Утром 21 его видели в Трале. Он имел беседу с некоторыми лицами. Они будут еще допрошены. Наконец, в тот же самый день, совершенно точно, в 2:20, недалеко от Артфорта, у старого форта Маккена, мои люди схватили его. Ему не отвертеться. Прошу графиню Кэндалл простить мне это выражение. Она, может быть, несколько интересуется этим человеком. — Вы знаете его, дорогая? — спросила леди Флора. — Знаю ли сэра Роджера Кэзмента? — сказала Антиопа равнодушно, даже почти весело. — Конечно. Мне случалось встречаться с ним несколько раз до войны. — Как это интересно! — воскликнул молодой Реджинальд. — Антиопа, вы никогда мне не говорили о нем. Почему? — Потому что, Реджинальд, нельзя заранее угадать, на какого человека судьба обрушится и тем сделает его знаменитым. — А что это был за человек, этот сэр Роджер? — спросила леди Флора. — Самый обыкновенный, — сказала графиня Кэндалл. — Кстати, полковник Гартфилд, теперь я должна просить вас меня простить. Пожалуй, и правительство Его Величества виновато в той ненависти, какую сэр Роджер к нему питал. Кажется, он был чиновником и, по-видимому, не всегда мог похвалиться добрым отношением к нему английской администрации. — О, совершенная правда, — сказал майор Стентон. Кэзмент служил в нашем консульском корпусе, и не думаю, чтобы воздавали должное его заслугам.